16. «Ну, чтобы вам в следующий раз не было так ужасно спать», — нашлась Улики, вынув из-за спины игрушку. «Я хочу подарить вам Мишку, с которым спала все 16 лет моей жизни. Вы не смотрите, что он с оторванной лапой и одним глазом. Во-первых, он мягкий и теплый, а во-вторых, надежно бережет от ночных кошмаров». У Улики был такой юный возраст, в котором еще не бывает ничего своего. У нее еще не было мужчины, и потому она вкладывала в каждую вещь любовный смысл. «Это вам», — она протянула Мишку учителю. «Спасибо», — улыбнулся Петерик. «Очень, очень трогательно. Я рада, что вам понравилось, я так надеялась». Еще шире улыбнулась Улики. «Очень мило», — повторил Петерик. «И такой красивый бантик». Он потрогал пурпурную ленточку на Мишкиной шее. «Я сама его повязала особым магическим узлом», — призналась Улики, покраснев пуще ленточки. «Спасибо, Улли», — натянуто улыбнулся миссионер. «Ну, мне пора возвращаться к диссертации». «Окей, а я пойду помогу маме испечь пирог. Если хотите, могу угостить вас завтра». Но Петерик Рясинен не обратил на последние слова Улли особого внимания. «И что мне с ним делать?» — подумал он о плюшевом Мишке, едва расставшись с ученицей. Но мозг тут же переключился на другие темы. Его голова была просто забита мыслями о заблудших душах, о биржевых котировках, о течении Гольфстрим, о стихах, Киви и еще о целой куче мировых проблем. Переполненный этими мыслями, больше по рассеянности, чем по циничности, он забросил старого Мишку в подъехавший мусоровоз вместе с прочим мусором. И мусорный Мишка с пурпурным бантиком поехал в печь нечестивца Мерви, чтобы повлиять на эту и последующие любови Улики. Ей предстояло познать мусорные одноразовые отношения и долгие годы спать с никуда не годными мужиками, со всеми подряд, то с одним, то с другим.